Вскоре после обеда гости уехали, чтобы успеть переодеться к свадьбе. Оставшись один и вспоминая разговоры этих холостяков, Левин еще раз спросил себя, есть ли у него в душе это чувство сожаления о своей свободе, о котором они говорили. Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода? Зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями, то есть никакой свободы. Вот это счастье! Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства?» Вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение. Сомнение во всем. Что, как она не любит меня? Что, как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? «Что, если она сама не знает того, что делает?» — спрашивал он себя. «Она может опомниться, и только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня». И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад, как будто этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не все сказала ему. Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя!» — сказал он себе с отчаянием. «Пойду к ней, спрошу, скажу последний раз. Мы свободны, и не лучше ли остановиться? Все лучше, чем вечное несчастье, позор, неверность». С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее, он вышел из гостиницы и поехал к ней. Никто не ждал его. Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу. «Ах!» — вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости. «Как ты? Как же вы?» До этого последнего дня она говорила ему то ты, то вы. «Вот не ждала, а я разбираю мои девичьи платья, кому какое». «А, это очень хорошо», — сказал он мрачно, глядя на девушку. «Уйди, Дуняша, я позову тогда», — сказала Кити. «Что с тобой?» — спросила она, решительно говоря ему «ты», как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашел страх. «Кити, я мучаюсь». «Я не могу один мучиться», — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь пред ней и умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему, правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему все-таки нужно было, чтобы она сама разуверила его. «Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это все можно уничтожить и поправить». «Что? Я ничего не понимаю. Что с тобой?» «То, что я тысячу раз говорил и не могу не думать. То, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай. Ты ошиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня. Если... Лучше скажи, — говорил он, не глядя на нее, — я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят. Все лучше, чем несчастье. Все лучше теперь, пока есть время. Я не понимаю, — испуганно отвечала она. То есть что ты хочешь отказаться? Что не надо? Да, если ты не любишь меня. Ты с ума сошел, — вскрикнула она, покраснев от досады. Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платье с кресла, пересела ближе к нему. «Что ты думаешь? Скажи все». «Я думаю, что ты не можешь любить меня». «За что ты можешь любить меня? Боже мой, что же я могу?» — сказала она и заплакала. «Ах, что я сделал!» — вскрикнул он и, став пред ней на колени, стал целовать ее руки.